Романс. На мягкой кровати лежу я один, в соседней палате кричит армянин. Кричит он и стонет, красотку обняв, и голову клонит, вдруг слышно пиф-паф. Упала девчина и тонет в крови. Донской казачина клянется в любви, а в небе лазурном трепещет луна, и с шнуром мишурным лишь шапка видна. В соседней палате замолк армянин, на узкой кровати лежу я один.